облаках. Заберу с собой слезы, боль и страх. Может быть, расскажут обо мне ветра. Донесут мой голос издалека. Улетаю я вдаль. В ритме скорости все мелькает. И горит магистраль. Искры из колес рассыпая. Нет преград на пути. Такой джентльмен, и я попалась в этот плен. Твои глаза засели в память, и мои мысли как в тумане. Я вновь готова пойти на риск, ведь ты моя идея. Искорка огня разгорится и погаснет с ветром. И моя душа кричит, умоляй, не мочи зависти, скажи мне, где ты? Мое сердце без тебя, словно искорка огня разгорится и погаснет с ветром. И моя душа кричит, умоляй, не мочи зависти, скажи мне, где ты? Выше придумал этот ломанный путь. В один миг все разрушить и с дороги свернуть. Камнем ляжет на душу эта тяжесть потерь, горечь наших обид и закрытая дверь. Я хочу, чтобы в сердце не осталось тревог, чтоб закрыли обиды под огромный замок. Чтоб судьба улыбалась, чтобы солнце светило. Я хочу, чтоб ты был самым-самым счастливым.